Там что-то страшное случилось. Крикнул отец и, сняв уздечку слома, влез на неоседланную лошадь и погнал ее к дому завмага. «А ты, Михел, крикни братьев и приходите туда!» — сказал он, обернувшись и, открыв ворота, выехал на дорогу. Минут через 20 мы все подошли к дому завмага, где уже было несколько соседей во главе с моим отцом. Все толпились на кухне. Я заглянул в двери и увидел завмага, лежащего возле кухонной кушетки на спине. Его запрокинутая голова лежала в огромной луже крови, и я вздрогнул от ужаса, увидев черную, зияющую щель перерезанной глотки. Одна рука его сжимала окровавленный нож. Брюки почему-то были расстегнуты, и пряжка пояса лежала в крови. Вот что я успел увидеть. В следующую минуту отец оглянулся и выгнал нас, нескольких детей, стоявших в дверях. Через некоторое время стали прибывать и другие соседи. Слышно было, как по деревне перекликаются люди, сообщая друг другу страшную весть. Все больше и больше людей приходило во двор завмага, и уже целая толпа стояла во дворе, а племянник его снова и снова рассказывал, как пришел он домой и застал дядю в кухне в луже крови. Так прошло часа два. Вдруг со стороны дома железного колена раздался его крик. «Беда! Беда!» — кричал он. «На помощь!» Голос его был очень хорошо слышен, и все очень удивились его голосу. Все знали, что он сегодня отправился в горы на летние пастбища, а некоторые просто видели, как он часа три тому назад с навьюченной лошадью и ружьем за плечами проходил в сторону гор. Многие ринулись к его дому, и мы, мальчишки, тоже туда побежали. Дом его был расположен близко, метров 200 от дома завмага. Когда мы вошли к нему во двор, он стоял у кухни и развьючивал свою лошадь. Мы подошли к нему. Он снял мешок с лошади и, придерживая его двумя руками, кивнул в сторону кухни. Моя хозяйка повесилась. Все обомлели, а он втащил мешок в кухню. Поставив мешок и утерев со лба пот, он кивнул нам: «Здесь!» Мы вошли в кухню. Она висела на закопченной кухонной балке, склонив голову и тихо-тихо покачиваясь. Скамейка, которую она, по-видимому, оттолкнула, перевернутая, валялась в нескольких метрах от ее тела. — Как ты здесь очутился? — спросил один из односельчан. — Я же видел, как ты в горы уходил. В том-то и дело, что ушел. — сказал железное колено. — Да по дороге вспомнил, что забыл соль. А что за охота без соли? Убьешь косулю, а мясо-то без соли и попортится. Вот я и вернулся, а она тут висит. А чего это люди бегут к дому завмага? Чего там стряслось? — Он горло себе перерезал, — сказал один из соседей. — До смерти? — спросил железное колено. — Да, мертвый. — отвечали ему. — Чудно как-то! — вдруг сказал железное колено. — Это повесилось, а тот глотку себе перерезал. Вроде чего-то не поделили промеж собой. Всем стало как-то не по себе. Как-то неловко стало даже нам, детям. Было похоже, что он что-то знал про них и даже как бы слегка насмехался над их участью. Вот что я тогда почувствовал, а больше ничего не почувствовал. — Надо же! — вдруг сказал железное колено, полыхнув своими совиными глазами. — Не вернись я за солью, так бы и не узнал об их смерти до самой осени, пока с гор не спустился бы. — Отчего же? — сказал один из соседей. — Послали бы за тобой горевестника. — Разве что горевестника, — сказал железное колено. Да и то неизвестно, застал бы он меня в балагане или нет. Я ведь на много дней ухожу на охоту. — Да, — сказал мой отец, — это удачно Получилось, что ты соль забыл.